Потомственный дворянин Сергей Белобрыков задумчиво продолжил список отец Хризостом, будто и не слыша риторического вопроса. Он замолчал, предоставляя губернатору возможность самому искать аналогии между Ольгой Алексиной, на которую уже закрыли глаза, и Сергеем Белобрыковым, на которого глаз пока не закрывали. Но его высокопревосходительство молчал так же, сердито двигая седыми бровями. «Да», — согласился он наконец, но с чем именно согласился, осталось невыясненным. Со времен князя Романа Белобрыковы в каждом поколении проливали кровь за наш город и други своя. Осторожно продолжил архиепископ. Он хорошо знал вспыльчивый и крайне непоследовательный нрав его высокопревосходительства. Эта фамилия бесспорно достойна представлять прославль в Белокаменной на торжественном молебстве в связи с 300-летием дома Романовых, и из достоверных источников знаю, что они предусмотрены в церемонии, что является большой честью для нашего города. Может быть, ваше высокопревосходительство имеет желание поручить пану Ван Мерскому сию почетную миссию? О, нет, нет, решительно отрекся губернатор. Селадон в исключительных обстоятельствах хуже либерала. А ведь придется Селадона, тихо сказал отец Хризостом, представлять государю Селадона в качестве руководителя городского дворянства. Обязанность тяжкая, Игнатий Иванович. И сам прискорбный факт сей может быть истолкован кем? Насторожился губернатор. Достоинство и истинная значимость мужей государственных стоит в прямой зависимости от количества тайных и явных врагов. Да, протянул Игнатий Иванович. Натворил нам бурский волонтер. В заблуждении, в искреннем молодом заблуждении сотворил он грех сей, ибо отважен, азартен и честен есмь. Если государю осторожно доложат о честном заблуждении благородного юноши, то смею ожидать понимания. А доложат? Петра Петровича знают и весьма благосклонны, не очень вразумительно ответил архиепископ. Но в городе вот-вот приступит к исполнению обязанностей военно-полевой суд, и тогда уже будет поздно. Что же делать, святой отец? Обеспокоенным шепотом осведомился губернатор. Сергей Белобрыков проходит коноводом во всех сысках, списках и донесениях. Вы считаете нормальным, что благородный молодой человек стал предводителем взбунтовавшейся черни? Медицина в этом сомневается и готова взять Сергея Белобрыкова в психиатрическую лечебницу для самого беспристрастного обследования. «Ох, ох, ох, как беспокоюсь!» — вздохнул губернатор. «И надолго?» «Все имеет свой конец», — вздохнул и отец Хризостом. «И военное положение в городе Прославле тоже когда-нибудь кончится, Игнатий Иванович. И восторжествует суд, и каждому воздастся по грехам его». Об их разговоре никто никогда не узнал. Церковь и власть умели хранить свои тайны. В результате Сергей Петрович избежал участи, какая была уготована предводителю бунта. Ему, впрочем, тут же нашли замену. Обвинил в происшедшем отца, не поверил его честному слову и рассорился с ним навсегда. Ну, навсегда, правда, рассориться не удалось, но в этом уже не было вины Сергея Петровича.